Глава 15. Действие. «А знаешь ли ты, что может разрушить тюрьму? Любая глубокая и серьезная привязанность, дружба, братство, любовь. Вот верховная сила, вот могущественные чары, отворяющие дверь темницы. Тот, кто этого лишен, мертв. Там же, где есть привязанность, возрождается жизнь». Винсент Ван Гог. Письма брату Тео. Я тогда постоянно говорил себе: «Это люди». Речь не о добрых лозунгах, вроде «не все люди алкоголики, но все алкоголики люди». У меня было так: «Я человек, это люди, я имею дело с людьми». Чистая антропология, ничего личного, но такая антропология, где каждый из нас имел статус антрополога. Я вступил в пространство диалога не в футболке с надписью «Я тебе помогу», а в футболке с надписью «Давай исследовать это вместе». Все эти годы исследовательский азарт держал и держит меня в форме, предельно вовлеченный и заинтересованный в своем деле, без малейших признаков выгорания. Я жажду открытий, радуюсь им как ребенок и двигаюсь дальше за новыми открытиями. Проблемы не пугали, они вызывали интерес. Даже срывы, чертовы срывы, было интересно изучать, а вместе с тем и свои чувства по поводу них. Я расскажу об этом в отдельной главе. Я был открыт для диалога и видел встречную открытость каждого. С помощью слов мы творили и расследовали повседневное чудо существования. На первой групповой сессии нас было 6 человек. Мой кабинет тогда уже находился на Брянской улице, на 9-м этаже симпатичного бизнес-центра. Стол, тумба, кресло, журнальный столик, катка с пальмой, маркерная доска. На полках, на столе, на подоконнике везде лежали книги моих собеседников: Камю, Сартра, Ницше, Бубера, дзен-буддистов, фигурантов организованной экзистенциальной группировки. На тумбе стоял зеленый или белый электрочайник. Журнальный столик оккупировали слоники, статуэтки разного цвета и размера из дерева, из глины, из чароита. Мудрые, молчаливые свидетели терапии, пришедшие в мой кабинет каждый своим путем. Зеленый с белой подставкой. Когда я предложил ребятам познакомиться друг с другом, некоторые из них попытались отшутиться. Ну, вы знаете все эти 12-шаговые клише из американского кино. «Привет, меня зовут Билл, я алкоголик. Я трезв 8 дней, 2 часа и 20 минут и все такое. Поднимите руку, кому это кажется чем-то нарочитым, неестественным». «Да, вижу, спасибо, можно опустить руки». Но я не собирался практиковать собрание анонимных алкоголиков. Я долго думал и в конце концов назвал наши встречи групповой терапией просто потому, что их надо было как-то называть. Меня мало заботили названия и формальные характеристики. В рехабах и группах самопомощи АА, АН, ВДА, взрослые дети алкоголиков, я слушал собравшихся и задавался вопросом: а что, если эти люди помогают самим себе и друг другу не благодаря формализованному общению, а вопреки? Не потому, что нужно общаться так-то и так-то, а потому, что есть само общение. Так вот, для первопроходцев привилегии я выбрал непринужденный, простой стиль взаимодействия, без натужных ритуалов. Что насчет содержательной стороны дела? В рехабах беседы ведутся каждый день. Реабилитанты рассаживаются на диванах, креслах, стульях, поставленных кругом, чтобы каждый мог видеть каждого. Обсуждают все, что беспокоит: отношения с мамой, насилие в детстве, одиночество, обиды, злость, тягу к алкоголю, повседневные ссоры, еженочные кошмары, спорт, книги, планы на день, на месяц, на жизнь. Поначалу я не мог понять, что в этих бесконечных разговорах такого, что в них такого терапевтического. Нарколог в стационаре оценивает состояние пациента, проводит детоксикацию, лечит синдром отмены, дает рекомендации по предотвращению рецидива. Психиатр диагностирует и лечит аффективные, тревожные и прочие расстройства психики. Психолог изучает проблемы своего клиента и помогает ему прийти к таким выводам, с которыми можно жить и дальше. А что делает терапевтическая группа? Участники группы – напуганные, подавленные, виноватые, раздраженные, отрешенные, замкнутые люди. Они приносят с собою пригоршню боли, страха, одиночества, растерянности. И вот, имея все это, они принимаются беседовать друг с другом. Это не опасно? Эти люди не могут ухудшить свое положение. Разве они могут дать друг другу что-то ценное? Но я видел и, главное, чувствовал. Дают, дают и получают. Я видел это на всех собраниях групп самопомощи. Я имел возможность разговаривать со многими один на один, а с некоторыми подружился. Реабилитанты рассказывали мне, что обсуждалось на группе вчера или сегодня утром, что им помогло и что за дело, что они собираются вынести на обсуждение сегодня вечером и что не хотят выносить. Я задавал вопросы и слушал ответы, изучая глазами их шрамы, татуировки, пирсинг, плохие зубы и хорошую, настоящую, подлинную неуверенность. Неуверенность, делающую нас нами. В них была та самая неизбывная заброшенность, о которой писали мои друзья-экзистенциалисты, и в то же время желание позаботиться о себе, желание внести в свой день и в свою жизнь немного тепла. Начинающие, да, эти оставались скептичными какое-то время, и лишь потом постепенно втягивались в мир непрекращающегося разговора желающих, чувствующих, мыслящих собратьев, становились частью этого самоисцеляющегося Lebenswelt и помогали другим начинающим. Я видел, думал, чувствовал. Человек человеку врач. Примечание. Lebenswelt, в переводе с немецкого «жизненный мир», термин из философии позднего Эдмунда Гуссерля, создателя феноменологии как философского направления. Открытие, озарение, предельный интерес к людям толкали меня вперед, но в то же время я сомневался и в собственной компетентности, и в самой групповой терапии, точнее, вот в этой ее габитуальной ритуальной конфигурации. Лучшее, что может случиться в коммуникативном пространстве, спонтанно по своей природе, а логично, неинтеллигибельно. Нужно ли приспосабливать живой диалог к терапевтическим формальностям, и если да, то в какой степени? Не будет ли это покушением на подлинность общения? Вот о чем я размышлял. Тем не менее, я отложил антипсихиатрический бунт и принял некоторые принципы групповой терапии, такие как «здесь и теперь», безоценочность, обратная связь с опорой на «я-высказывание». Я предположил, что группа образующих принципов должно быть мало, а роль модератора должна быть как можно более скромной. Принципы – формальность, модерация – формальность, больше пространства для свободного, живого разговора, больше автономии для каждого, и пусть из этого получится то, что получится. И вот стулья поставлены. Я смотрю на участников первой терапевтической группы. Один бесперебойно шутит. Это его излюбленный способ совладать с неловкостью. Другой смотрит на всех с подозрением. Третий сидит с лицом говорящим. Что я делаю среди этих больных людей? Четвертый отстранен и вежливо улыбается. Пятый возится с чаем. Я кашлянул и начал. Друзья, мы приступаем к групповой терапии. Насколько хорошо она пойдет, зависит от каждого из нас. Правила записаны на доске. Придерживаться их несложно. Нет необходимости говорить «я алкоголик» или «я наркоман». Называйте себя хоть королевой Англии, хоть дикобразом, как вам нравится. Достаточно сказать «у меня сложились проблемные отношения с таким-то психоактивным веществом». Назовите стаж употребления и период трезвости. Это сориентирует остальных. Итак, давайте знакомиться. Необходимо кое-что сказать о трезвости. Если у тебя нет аддиктивного опыта, то, вероятно, и вопросов о трезвости тоже нет. Другое дело, если ты годами жил или жила в крепком браке с аддиктивным веществом. Брак оказался абьюзивным. Тебя одной рукой гладили, другой рукой били по голове, и теперь, после развода, ты еще не совсем понимаешь, как жить. На наших терапевтических встречах ребята подняли больше вопросов о трезвости, чем о зависимости. Я тогда подумал. Нас, наркологов, учат диагностировать и лечить аддикции, но нам ничего не рассказывают о трезвости. А ведь специалист по аддиктивным расстройствам беспомощен и бесполезен, если не разбирается в трезвости. Опьянение – очаровывающее, притягательное для многих людей состояние, как для аддиктов, так и для людей без химической зависимости. Это и радость, и безмятежность, и удовольствие, и необычные ощущения. Применение этанола и других веществ – быстрый способ этого достичь. При хорошем раскладе потребность находиться в состоянии опьянения не такая сильная и не столь назойливая, а употребление – что-то такое, чем можно управлять без особых усилий. При плохом раскладе опьянение выдвигается на приоритетное место в жизни человека, оттесняя на периферии другие интересы, задачи, цели. И хотя содержание переживаний во время и после опьянения год за годом меняется, становится меньше приятного и больше неприятного, потребность в употреблении при этом не ослабевает, а, как правило, усиливается. Такова зависимость. Эссенция зависимости – потребность, причем сломанная, неисправная, сорвавшаяся с цепи потребность, с которой, кажется, ничего уже не поделать. «Хочу», «надо», «буду», «сегодня можно», «я чуть-чуть», «ну, пожалуйста». И все это убедительно, настойчиво, долго. С этим трудно жить, это нельзя взять и остановить. Эта потребность будто живет своей жизнью. Она хочет одно и то же, ей, в общем-то, безразличны твои ценности, твое здравомыслие, твои близкие, твоя жизнь и ты сам. А что есть противоположность зависимости? Самим зависимым кажется, что противоположность зависимости – трезвость. Как будто с наступлением трезвости зависимость заканчивается. Нет, к сожалению. Когда зависимость начинает приносить больше страданий, чем радости, аддикты пытаются воздержаться от употребления, жить трезвой жизнью, вернуться к утраченным интересам. Но оказывается, что в трезвости полно своих страданий, и она день за днем теряет привлекательность и смысл, и зависимые делают свое первое исключение, потом второе, третье, и заново погружаются в болото опьянения. Потом снова трезвость, снова срыв, трезвость, срыв. И так всю жизнь. Что не так с трезвостью? Разговаривая с аддиктами, которые достигли больших сроков трезвости, я обнаружил две вещи. Первое. Трезвость одним в тягость, другим в радость. Недавно я прочел книгу Майи Шаловиц, нейробиолога с личным аддиктивным опытом. Шаловиц, как я смог понять по некоторым повторяющимся репликам, будто бы стыдливо облизывается, вспоминая прежние пьяные ощущения, и с сожалением констатирует, что ей сейчас нельзя, так как она не сможет остановиться. Это трезвость с царапинкой. Трезвость, достигнутая путем самозапрета. Я не употребляю, так как мне нельзя, а так бы, конечно. Похоже, Шаловиц не до конца довольна своей трезвостью. Есть и трезвость выбор. Когда ты честно взвешиваешь плюсы и минусы употребления, крепко задумываешься над этим и выбираешь трезвость, внутри которой есть свои плюсы и минусы, но их соотношение для тебя более привлекательно, чем то, к чему тебя привела твоя зависимость. Выбор, который подразумевает принятие на себя обязательств жить оставшуюся жизнь определенным образом. Трезвость – самозапрет, источник неустранимых страданий, жизнь с ощущением лишенности. Трезвость – выбор, жизнь с ощущением внутренней свободы. Ты не обязан поступать так, как велят твои аддиктивные импульсы, мысли и чувства. Потому что противоположность зависимости – именно свобода, а трезвость – лишь условие для ее достижения. Вторая вещь. Как правило, чем больше срок трезвости, тем больше люди довольны своей трезвостью. Мой друг, теперь уже с 20-летним опытом полного отказа от аддиктивных веществ, с содроганием вспоминает первые 3 года трезвости. Героин каждый день стоял в центре моей головы. 3 года, день за днем, с утра до вечера. Я не знаю, как я это выдержал. Я не верил, что это пройдет. Думал, что теперь должен до конца жизни носить это в голове. Сколько раз я хотел плюнуть и сорваться, но друзья каждый раз меня поддерживали. На 4-м году трезвости я однажды заметил, что уже много дней подряд не думаю о героине. «Вот оно, настоящее чудо», — подумал я. «Неужели это возможно?» Я тогда разрыдался от счастья. Сразу же рассказал друзьям, таким же торчкам с разными сроками трезвости. Сейчас, через столько лет, я изредка могу вспомнить о былых глупостях, но нет ни тяги, ни сожаления, ни грусти. Прошлое позади, а настоящее прекрасно, я его отвоевал у смерти и никому не отдам, и мне есть для кого и для чего жить. Должна быть полноценная наука о трезвости. Наука, способная изучить и описать трезвое существование для лиц с аддиктивным опытом. Чтобы было понятно, как соорудить пригодную для персональной жизни трезвость и как ее встроить в социальную жизнь. Встроить так, чтобы жить осмысленно, осознанно, полноценно, в согласии со своими ценностями. Я размышлял о ребятах и понимал, им важна не трезвость per se, то есть сама по себе, а трезвость надлежащего качества. Контент трезвости и удовлетворенность этим контентом. Девушка из Томска об этом написала так. «Трезвость — это не главное достижение в жизни, Ни священная корова, чтобы ей поклоняться, ни писаная торба, чтобы с ней носиться, ни религия, чтобы насаждать другим. Это просто способ вылезти из минуса к точке начала координат. Фундамент, на котором можно построить остальную жизнь. Только что сказанное не означает, будто есть два домика. С надписями «плохая трезвость» и «хорошая трезвость». Есть только один домик. Домик с плохой трезвостью. Чтобы туда попасть, нужно перестать пить. Тебе не понравится жить в домике с плохой трезвостью, и рано или поздно ты оттуда сбежишь. Или будешь всю жизнь сидеть там с кислым лицом. Хороший домик нужно построить своими руками, со знанием дела, с любовью, из годного материала. Строить его терпеливо, долго, быть может, всю жизнь. Терапевтическая группа появилась вовремя и стала местом, где можно было обсуждать подробности строительного процесса. Опьянение волшебным образом переносит из менее привлекательной точки А в более привлекательную точку Б. Со временем точка Б утрачивает привлекательность и превращается в источник боли, да и точка А за это время становится опустошенной и непригодной для жизни. И наступает понимание, что отныне будет плохо и там, и там. И что с этим уже ничего не поделать. Как говорил мой друг Константин, и тут ты понимаешь, что хорошо тебе уже никогда не будет. Нужно достаточно долго оставаться в точке А, изучить ее, посмотреть, во что она превратилась. Это не так просто. Ты безоружен, ты обнажен. Все, из чего ты состоишь, наполнено болью, тревогой, злостью, стыдом и чувством вины. Со всем этим нужно как-то справляться. Каким-то образом переживать это день за днем и любой ценой оставаться в точке А. Не презирать себя, не пристыжать, не впадать в уныние, а исследовать себя с интересом и сочувствием. Как если бы речь шла о любимейшем из людей. Оставаясь в точке А, ты получаешь возможность заметить, что день за днем ландшафт переживаний меняется, что тебе становится лучше. Я каждый день будто бил себя по голове кувалдой, но не успевал чувствовать боль, так как не давал себе опомниться и бил снова и снова, говорил один из участников программы. Неудивительно, что в первые дни трезвости у меня адски болели голова и все тело. Должна же быть боль после многолетних побоев. И неудивительно, что после этого месяцами болела душа. Ведь нельзя так обижать никакое живое существо. Первопроходцы привилегии наблюдали за своими внутренними изменениями с интересом, трепетом, затаенной надеждой. Ладно, ладно, с интересом, трепетом и надеждой за ними наблюдал я. Изменения — это не с каждым днем мне лучше и лучше, это чаще всего то лучше, то хуже, то непонятно как, то вроде бы нормально. Но это не так страшно и даже по-своему увлекательно, когда за происходящими с тобой переменами вместе с тобой следят твои друзья, причем каждый из них одновременно наблюдает и за своими переменами, и ты вместе с каждым наблюдаешь за тем, как это происходит у них. И вы обсуждаете свои наблюдения, дополняя друг друга, помогая разглядеть важные детали и подбадривая там, где, кажется, нет сил справляться в одиночку. Вот что, например, говорили на терапевтических встречах. «Я тут обнаружил, что меня за последнюю неделю ни разу не тянуло к алкоголю. Ни разу, понимаете? Как такое возможно?» Или «У меня за прошлую неделю два раза возникла сильная тяга, и я была близка к тому, чтобы сдаться. Но вместо этого я разговаривала с собой, напоминала, почему я взялась за это дело. И вообще, мне бы не хотелось подводить вас всех, ведь вы меня на прошлой встрече поддержали так, как никто и никогда, как никто в моей сраной жизни, понимаете? И как я после этого могу сорваться? Нет, — сказал я себе, — нет». Или «Я вот что заметил. Мысли об употреблении как бы сулят удовольствие. Но когда ты их побеждаешь, приходит какое-то совсем другое, более сильное удовольствие. Намного сильнее, чем может дать алкоголь. Ты доволен собой, уважать себя приятнее, чем быть пьяным и жалким. То, о чем я пишу, не похоже на лечение в обыденном, госпитальном смысле, не так ли? Это похоже на общение и подлинную дружбу, и на образование. Мы учились, обсуждали книги, фильмы, статьи. Психология позитивных изменений Джеймса Прохаски, остаться трезвым Теренса Горски, гибкое сознание Кэрол Дуэк, «Сила воли» Келли МакГонигал стали часто упоминаемой литературой, их авторы — нашими мудрыми учителями. Фильмы «Потерянный уикенд», «Песни пьющих», «Дни вина и роз», «Продавец льда грядет» способны, оказывается, потрясти и запустить то самое эмоциональное пробуждение, о котором написано в книге про хаски. Я тогда подумал, если искусство может достучаться до сердец ребят, то этим грех не воспользоваться. Более того, ребятам самим стоит научиться рассказывать о себе языками разных искусств. Привилежцы стали штудировать книги по когнитивно-поведенческой терапии, а некоторые замахнулись и на литературу посерьезнее. Читали научные публикации по аддиктологии, по поведенческой экономике, по нейробиологии. Интерес ребят к науке и доказательной медицине радовал меня и побуждал изыскивать наиболее актуальную информацию для понимания и решения связанных с аддикцией проблем. «Мне становится легче просто от самого понимания, что со мной происходило все эти годы», — говорили многие. Я смотрел на теперь уже родные лица, слушал каждого и думал о том, что всего лишь несколько месяцев назад я места себе не находил и не знал, получится ли хоть кому-нибудь из них помочь. А сегодня мы всей компанией обсуждаем теорию перспектив Даниэля Канемана и Амоса Тверски. Мы внимательны, предельно заботливы по отношению друг к другу и находим слова поддержки, когда они нужны. Мы грустим, когда кто-то рассказывает о потерях. Мы хохочем, как дураки, когда кто-то вспоминает похождения пьяных времен. И в эти моменты внутри меня что-то широко улыбается, что-то, что гораздо больше и сильнее меня. На тумбе закипает электрочайник. Я завариваю чай. Кто-то шутит, что чай у доктора какой-то подозрительно психоактивный. В кабинете неспешно льется чья-то история вчерашнего дня или прошлой недели, а в сердце моем светло и просторно. Однажды, в самом начале моей врачебной практики, на прием пришел молодой пациент с жалобами на боль в пятке. Больная стопа у парня была крупнее, чем здоровая. Оказалось, он досконально обследован, выявлена остеосаркома пяточной кости, и я 20 какой-то по счету врач, которого он посетил за год в надежде получить опровержение страшного диагноза. Предыдущим врачам он не верил. Мне тоже не поверит, это было видно. Чисто по-человечески я его мог понять. Мне было больно сообщить пациенту, что он напрасно бегает по врачам и теряет драгоценное время. Лучше принять факты и лечить болезнь так, как ее положено лечить в наше время. Он плакал. Мы говорили долго, и он все плакал. И вот что паршиво. Я не уверен, что смог уговорить его лечь в онкостационар. Меня это тяготит до сих пор. Выживаемость при остеосаркоме доходит до 70-80%, но только в том случае, если ты перестаешь отрицать очевидное и вовремя принимаешь помощь. Нечто подобное происходит с людьми, у которых сложились аддиктивные отношения с алкоголем и другими психоактивными веществами. На пляже, в ресторане, в праздничные дни и дни отдыха они смотрят на беззаботно пьющих и чувствуют злую ущербность и какую-то свою неправильность. Это трудно принять. «Выпивать нормально», — думают они. «Я тоже могу выпивать, как все остальные. Нужно только научиться контролировать себя». На попытки контроля уходят драгоценные годы. Годы физического, психического и социального разрушения. А когда приходит понимание, что контроль невозможен или чрезвычайно затруднителен, у зависимых не остается ни сил бороться, ни того, ради чего стоит бороться, ни должной поддержки, потому что к этому времени близкие от них отвернулись. И они сдаются. Михай Чиксент-Михайи заметил, наркотики, по сути, уравнивают наши представления о принципиально возможных достижениях и собственных способностях посредством снижения уровня и того и другого. То же самое можно сказать об алкоголе. «Меня не было», сокрушался один из первопроходцев привилегии после 2 месяцев трезвости. «Все эти годы меня не существовало. Вместо меня было что-то другое. Оно даже не было человеком. Я не могу подобрать название этому. Но это был не я». На наших групповых встречах постоянно поднимался этот важный и чувствительный вопрос. Как зависимому жить в мире пьющих людей? В мире, где развитые страны легализуют наркотики? Я не утверждаю, что это плохо, и не говорю, что хорошо. Речь идет об увеличившемся числе соблазнов для лиц с аддиктивной уязвимостью. В мире, где обескураживающе легко найти все, что курится, пьется, нюхается, вводится в вену. Как продолжать жить среди этого, оставаясь трезвым? И понимать, что сделанный тобой выбор свидетельствует не о твоей ущербности, а о твоей силе. Потому что ты, наконец-то, с собой честен. Ты борешься за такую жизнь, которую хочешь прожить. за жизнь, наполненную тем, что для тебя ценно. Как остановиться на этом пути? Нет, у нас не было задачи демонизировать психоактивные вещества. Ни демонизировать, ни восхвалять. Дело не в веществах. Любое вещество может быть полезным в нужном контексте. Морфин – ценный анальгетик в паллиативной медицине и в анестезиологии. Этанол – прекрасный растворитель и антисептик. Зависимость – это в меньшей степени про вещества и в большей степени про человека и тот социальный контекст, в котором он живет. Это про то, как мы устроены. Употребление психоактивных веществ старо, как само человечество, нравится нам это или нет. Каждый выбирает, как ему жить в мире, где есть смерть, насилие, алкоголь, табак, богатство, спорт, путешествия, знания, духовность, любовь, котики. Мы выбираем из того, что есть, и то, к чему склонны. Каким бы сильным ни был соблазн догнать и исправить неверный, на наш взгляд, выбор ближнего нашего, этого лучше не делать. Вместо того, чтобы заниматься карающим спасательством, мы можем остановиться и нащупать внутри себя должное сострадание и должную мудрость для того, чтобы принимать других людей со всем тем, что им свойственно. С началом трезвости возникает необходимость пересмотреть взаимоотношения с социальной средой, с собутыльниками, пьющим шефом, институтскими друзьями. Кого-то лучше вычеркнуть из жизни, как бы жестоко это ни звучало, с кем-то ограничить общение. Есть и те, с кем приходится часто контактировать. Что им сказать? Как им объяснить, что ты теперь не пьешь? Да и нужно ли объяснять? Некоторые поначалу дают ответы вроде «я принимаю антибиотики», «я сегодня за рулем» или «завтра важные дела». Один из привилежцев говорил назойливым сослуживцам: «Для вас же будет лучше, если я не выпью, поверьте». Другая позвонила отцу и попросила не перебивать. Она прочитала с листочка то, что собиралась сообщить, рыдая от стыда и горечи. Отец был потрясен, а через неделю ответил: «Ты большая молодчина, что решила взяться за эту проблему. У меня нет алкогольной зависимости, но из чувства солидарности я тоже перестану выпивать». Прошло 7 лет, и до сих пор как дочь, так и отец остаются трезвыми. Третья рассказала друзьям правду и получила от них не холод и презрение, а теплоту и поддержку. Четвертый ухмылялся, когда предлагали выпить. «Вы и представить себе не можете, как много пива, вина, водки, чистого спирта и грязного самогона я за последние годы выпил. И в этом не было никакого смысла. Спасибо, и теперь я отдохну от этого дерьма». Со временем разнообразие и красноречивость объяснений уступают место коротким, четким, простым ответам вроде «я не пью» или «не хочу, спасибо». Оказывается, этого вполне достаточно. Ты просто говоришь «я не пью», и все. Цивилизованные люди примут это сразу же, а до остальных тебе нет дела. А тем, кто знал тебя в прошлой, пьяной жизни, ты вместе с «я не пью» сообщаешь нечто предельно важное. Я теперь иначе на это смотрю, и вам придется принять это. Но в конце концов не так важно, какими словами ты говоришь «нет» тем, кто предлагает выпить. Дело не в других людях, дело в том, чтобы ты говорил «нет» тому, что мешает тебе жить. Что было дальше? Шли месяцы, наш актер-стендапер сорвался. Он оставался трезвым в течение года, несмотря на постоянные соблазны, свойственные его профессии. Гастроли, съемки в фильмах, питание в местах, где употребляют алкоголь, условия, при которых остальные аддикты срываются по щелчку пальцев. Но наш парень невозмутимо отклонял предложение выпить или понюхать, а потом на наших встречах рассказывал об аддиктивных перипетиях бытия с уморительным мастерством, за несколько минут доводя нас до инфаркта, до смеха сквозь слезы и до слез без смеха. Захожу я в кафе злой, как собака. Не помню, то ли Настя с утра нервы потрепала, то ли я сам, то ли жизнь. Зову официанта, заказываю еду. Мне салатик, говорю. Борщ и 100 граммов водки. И сам не верю своим ушам. Это сейчас я сказал? Официант уточняет, холодненько ли. «Холодненькой», — говорю. Он уходит, а потом все происходит, как в замедленной съемке. Официант с каждым шагом от меня дальше, дальше, дальше, а меня накрывает страх. Я осознаю, что прямо сейчас я срываюсь, и все, абсолютно все в моей жизни летит к чертям. И внутри меня будто поднимается хорошо знакомый демон и кивает. «Именно так, старик, именно так». И я понимаю, вот и все. Кончилась моя ремиссия, Снова больницы, капельницы, судороги, ночные кошмары, дневные кошмары, ад. Я звоню Севе. Звоню и одновременно думаю. Вот сейчас Сева не возьмет трубку, и я сорвусь. И ничего, ладно, что тут поделаешь? Я же пытался себя остановить, все видели. Но Сева берет трубку, вот с этим своим фирменным вибрирующим говорит. «Привет, братан». И в этот момент я чувствую рядом родную душу. И думаю, да нет, что это я? Как я могу сорваться? Ведь Сева тут, мой братан тут, рядом со мной. Я кричу официанту. «Не-не, друг, водки не нужно, спасибо». Я уже не помню, с чем он тогда не справился. Возможно, после года трезвости поверил, что может контролировать алкоголь. Опостылевшая своей предсказуемостью и одна из первых по частоте причин срыва. После недельного запоя наш актер пришел на встречу терапевтической группы, посмотрел в пустоту перед собой и сказал: «Какой же это дешевый, позорный, дебильный самообман. Ты прекрасно знаешь, чем это кончится, ведь проходил через это десятки раз. Но за 5 минут до срыва ты рисуешь в своей голове прекрасную, просто великолепную картину. Ты хочешь сразу же прыгнуть в эту картину, прыгнуть как можно быстрее, чтобы не успеть передумать, ведь в ней все так красиво блестит и искрится. Но в итоге ты снова в дерьме». После этого он был трезв еще полгода. Потом снова сорвался. Дальше пошла череда запоев и трезвых дней. Запоев зловещих на грани жизни и смерти. Трезвых дней, полных боли, страха, отчаяния. Остальные привилежцы шли без срывов. На момент написания этой главы из 7 первопроходцев 5 живут трезвой жизнью. Я много думал и до сих пор точно не знаю, как объяснить такой успех. Позже, когда группа стала расти, из 32 человек в течение 2 лет в срыв ушли только 6, остальные продолжали свой трезвый путь без падений. Возможно, дело в дружбе. Представьте себе наилучшую дружбу, какая только может быть. Вот кем мы были и кем являемся до сих пор – настоящими друзьями. Терапевтические встречи проходили в атмосфере любви, уважения, сострадания. Я знаю это, потому что после завершения каждой групповой сессии сидел в кабинете с закрытыми глазами, с пустой от усталости головой, но с переполненной душой. И я знаю это, потому что каждый признавался, что с нетерпением ждет следующей встречи. Возможно, дело в любви. «Любовь врача излечивает пациента», — говорил психиатр Иэн Дишерт-Сатти. А ведь на терапевтической группе каждый каждому врач. Но такое сентиментальное объяснение вряд ли примут строгие ученые, изучающие восстановление аддиктов. Поэтому я возвращаюсь к исходному допущению, к тому, с которого началась привилегия. Существует естественный путь преодоления аддикции, и этот путь требует собственного желания человека, поддержки со стороны других и четкого плана действий. Мы создали чат в мессенджере WhatsApp. Сейчас-то я знаю, что чаты помогают людям в борьбе с аддикцией, но тогда онлайн-формат общения мне казался чем-то несерьезным или, как минимум, неподходящим для терапевтического процесса. Общались мы постоянно, давали поддержку и беззлобно поддевали друг друга, делились трудными переживаниями и прикольными клипами, поздравляли друг друга с очередным месяцем трезвости и новым котиком, обсуждали книги и мультики, договаривались ходить в кино, на футбол, в стрелковый клуб. Помню, как-то девушка из Томска то ли была близка к срыву, то ли пребывала в тяжелом отчаянии. У нее шел 8-й месяц трезвости. Что мы тогда сделали? Каждый отправил ей свое фото, а кто-то и видео со словами: «Я за тебя переживаю, я в тебя верю, я с тобой, родная». Позже она написала, что была потрясена такой поддержкой, что именно это в тот момент было ей нужно, и что она долго ревела от какого-то хорошего, правильного, сильного чувства. Жили жизнь, в общем, веселую и грустную, добрую и злую, всякую, но непременно трезвую. Позже профессор Елтонский, специалист, внедривший консультативную психологию и психотерапию и мотивационное интервьюирование в наркологическую практику в те времена, когда это еще не было мейнстримом, в частой беседе сказал мне, что наркологи видят аддиктов в период употребления непосредственно после, но не наблюдают в долгосрочной перспективе, и что мы, профессионалы, лишены бесценной информации о том, как люди строят трезвость. Ну, я-то не был лишен, получается. Я день за днем изучал изменения привилежцев и делал заметки, из которых вырастали новые тезисы, дополнявшие и развивавшие корпус знаний и привилегий. В какой-то момент наша программа стала настолько хорошо систематизированной, стройной, непротиворечивой и, главное, понятной и полезной, что я понял, у нас кое-что есть. Не просто набор предположений, а достаточно хорошо продуманная программа, учитывающая многомерность аддиктивной проблематики и сложность построения трезвой жизни. У нас есть то, что может помочь тысячам. Я видел также наши уязвимости, безусловно. В первые годы существования привилегии я был единственным специалистом. Я собирал программу вдали от грубой, костной, научной и этически некорректной наркологической службы, и это было хорошо. Но в то же время я почти не взаимодействовал с более сильными коллегами, а значит, мог не видеть какие-то свои ошибки. Я понимал, что надо наводить мосты с профессиональной братьей. Также я понимал, что без скрупулезного исследования безопасности, реализуемости и эффективности привилегия не может считаться чем-то благонадежным. Ну и что, что это помогло небольшой группе аддиктов? Серьезно заявить о себе мы можем только после сбора, анализа данных и получения убедительных, непротиворечивых выводов. Так что, говорил я себе, все только начинается. Самое интересное и трудное впереди. Аддикция — это вообще что? Я продолжаю задавать себе этот вопрос. Продолжаю искать ответ на него в научных исследованиях, в рассказах зависимых, в собственном разуме и сердце. Везде ищу удовлетворительный, исчерпывающий ответ и не нахожу. Вы можете сказать: «Док, в предыдущих главах вы досконально изложили суть аддиктивного поведения. Разве вопрос не исчерпан?» Странно и неожиданно, но нет. Вопрос аддикции, как бы мы на него ни отвечали, продолжает лежать на столе, как все еще не битая карта. Я не знаю, что такое аддикция, до сих пор не знаю. Но я видел, как тяжело было людям, привыкшим годами жить в освобождающей любви и удушающем браке с алкоголем. Я видел, я слышал, мне говорили, как непросто день за днем налаживать отношения с так называемой реальностью и учиться взаимодействовать с ней напрямую, без психоактивного посредника. Переживать то, что есть, тем, что есть. Рассказывая об аддикции, нейроученые в центр обсуждения ставят головной мозг. «Аддикция — это то, что случилось с мозгом», — говорят они. При этом одни уточняют. «Аддикция — это то, чем заболел мозг, и мы поможем аддиктам, если придумаем лекарство, способное вылечить поврежденные участки мозга и восстановить разлаженные функции нейронов». Другие твердят: «Нет, аддикция — это то, чему мозг научился. Это опыт, пусть и не очень полезный. Аддикты помогут себе, если переучат свой мозг, научат его функционировать без аддиктивных костылей, и есть масса примеров, доказывающих, что это так. Есть и те, кто стоит на позиции «и-и». Да, в основе аддикции лежит научение, то есть нейропластические изменения, но эти изменения настолько экстремальны, что дело в конце концов выглядит как патология и должно быть расценено как патология. Психологи выпячивают другой аспект аддикции. Мысли, желания, эмоции аддикта, их взаимосвязь, а также то, как они развивались в течение жизни, и то, как они актуализируются в той или иной ситуации. «Важно знать, из чего соткана психическая ткань аддикции», — говорят они, — «как ее видит и что с ней делает аддиктивная личность, и к чему это в конце концов приводит». Социологи в своих книгах рассказывают о социальной среде, в которой те или иные факторы способствуют развитию аддикции. Знак качества подобной литературы — обязательное упоминание исследований в отношении американских солдат, которые во время Вьетнамской войны подсели на героин, а после возвращения запросто бросили. Или исследований поведения крыс, которые в скучной клетке подсаживались на морфин, но переставали употреблять его в веселом крысином лунопарке с мячиками, колесиками и прочим баловством. В спорах между ощупывающими слона в темной комнате обычно выигрывает тот, кто включает свет. Да, аддикция – результат интеракции биологических, психологических, социально-средовых факторов. Это так и никак иначе. Тут есть место для разочарования. Мне бы хотелось ткнуть пальцем во что-то и сказать: «Вот это аддикция, а все остальное второстепенно». Но, похоже, так не получится. Аддикция – это интеракции. Множество интеракций. Поэтому я, как и мои коллеги, на всяких скучных интервью отвечаю: «Ну, вы знаете, аддикция — это сложный биопсихосоциальный феномен. Бу-бу-бу-бу». До терапевтических групп в глубине души я оставался скорее биоцентристски ориентированным специалистом. Я думал не о человеке с аддикцией, а об аддиктивном мозге. Дофамин, лимбическая система, все такое. Терапевтические группы – прекрасное лекарство от биоцентризма. После нескольких месяцев встреч с группой я стал думать. Не так важна аддикция, ее природа, ее тайные ходы. Намного важнее люди, у которых так уж получилось, сложилась аддиктивная жизнь. Они общаются между собой не как жители какой-то отдельной аддиктивной планеты, нет. Они общаются между собой как люди. И этого достаточно для того, чтобы их жизнь наладилась. Для того, чтобы они перешли в трезвость и пустили в ней корни. Да, мириады биологических, психических и социальных факторов постоянно взаимодействуют и создают то сложное, многоаспектное явление, которое мы пытаемся охватить зонтичным термином «аддикция». Но это не точно, это только предположение. Выход из аддикции случится намного быстрее, если включить человека в исцеляющий социальный контекст. Пусть фармакологи ищут эффективные лекарства. Спасибо им за адекватные препараты для лечения психозов, депрессии, тревожных расстройств и бессонницы. Пусть психотерапевты разрабатывают действенные и бережные подходы для помощи аддиктам, но в конце 2015 года я понял, что все это будет намного лучше работать в сочетании с подлинными, искренними, простыми человеческими отношениями, дружбой внутри коллектива, который в моей профессиональной среде называют терапевтической группой или терапевтическим сообществом. На минуту вернусь в наркологическую клинику, где начал работать, перебравшись в Москву. Раз в полмесяца на смену приезжала семейная чета санитаров. Приезжали они, кажется, из Мордовии. Тихие, трудолюбивые люди средних лет. 2 недели отрабатывали в стационаре, получали деньги, уезжали. Оба санитара были просты, комфортны в общении, в их поведении не было страха или лести. Они спокойно смотрели в глаза собеседнику, говорили прямо, могли выражать несогласие и делились своими соображениями, если таковые имелись. Не чурались пациентов наркостационара, весьма непростых, как правило, людей. Я неоднократно наблюдал, как в коридоре отделения безобразничает какой-нибудь VIP-пациент с героиновой ломкой. Материт врача, орет на медсестру, разбивает кулаки о стену, потом садится на кушетку и плачет, а санитар из Мордовии, проходя мимо него со шваброй и ведром, присаживается рядышком, заводит разговор, и тот поначалу жалуется на что-то, но постепенно успокаивается и идет к себе в палату. Я думал, браво, именно так и должно быть. Все в больнице, те, кто там работает, врачи, медсестры, санитары, да даже стены и воздух отделения, должно помогать пациентам, а не одни только медикаменты. Об использовании целительной силы человеческого общения в психиатрической практике одним из первых задумался врач Максвелл Шоу Джонс. В одной из лондонских больниц он основал то, что сегодня называют терапевтическим сообществом. Шла Вторая мировая война. Больницы были переполнены солдатами, ранеными, искалеченными, потрясенными. Так называемый военный невроз плохо поддавался лечению существовавшими в то время методами. При больнице Моцли были развернуты 2 психиатрических госпиталя. Наблюдая за персоналом, Максвелл Джонс догадался, что больным в гораздо большей степени, нежели медикаментозное лечение, помогает общение с врачами, медсестрами и младшим персоналом. «К середине 1940-х годов, — вспоминал Джонс, — я обрел твердую убежденность, что мы стоим на пороге открытия новой важнейшей терапевтической модели». Доктор разделил пациентов на 2 группы. При одинаковом и стандартном для того времени лечении в одной группе взаимодействие персонала с пациентами не выходило за рамки типичного для госпиталя ролевого репертуара. Тогда как в другой группе Джонс организовал некое подобие терапевтических собраний. Пациенты и персонал отделения встречались, разговаривали, каждый имел возможность выносить на обсуждение то, что его беспокоило, получал советы, слова поддержки, да и просто пользовался возможностью выговориться и быть услышанным. Персонал не доминировал над пациентами, это была эгалитарная демократия. Люди общались между собой как равные с равными, без давления и принуждения. Джонс обнаружил, что во второй группе большее количество пациентов идет на поправку. Таких исследований он провел несколько и каждый раз приходил к одному и тому же выводу – общение лечит. Медикаментозное лечение остается на своем месте, оно нужно и важно, но помимо лекарств, пациенты нуждаются в человеческом и человечном общении. Конечно же, не все шло гладко. Возникали конфликты со второй частью больницы, а также с местными жителями. Люди жаловались на Макса и его гангстеров. Тем не менее, Максвелл Джонс создал терапевтическое сообщество как отдельный вид помощи лицам с психическими уязвимостями и доказал его эффективность. Параллельно с деятельностью Джонса и независимо от него развивалась вторая ветвь движения терапевтических сообществ, которая получила название «Норфилдские эксперименты», и в литературе о терапевтических сообществах чаще всего упоминаются именно они. Руководили этими экспериментами авторитетные профессионалы. Пионеры групповой терапии Уилфред Бион, Джон Рикман, Зигмунд Фоукс и другие. Легенда о Норфилде, пишет не без гордости Том Харрисон в книге «Летописи этой больницы», сродни мифу о творении. Все, кто работает в групповой психотерапии, в терапевтических сообществах, арт-терапии, терапевтических социальных группах или любом другом близком пространстве, знают об этих истоках. В начале 1940-х годов военный госпиталь Норфилда стал олимпом психологии и психотерапии. Теперь мы дорожим этим легендарным прошлым и знаем, что мы потомки богов. Эксперименты Норфилд-1 и Норфилд-2 были организованы по инициативе Британского министерства здравоохранения. Оба эксперимента пошатнули устоявшееся представление о пациентах как пассивных получателях лечения. Люди активно включаются и борются за свое восстановление, оказавшись в подходящей социальной среде. В такой среде, которая дает место отдельно взятому человеку, принимает его безоговорочно, слушает его с должным состраданием и задумывается над тем, о чем он поведал. Эти два течения, проекты Максвелла Джонса и эксперименты Норфилда, заложили основы теории и практики коммунарного движения в психиатрии. В настоящее время терапевтические сообщества являются неотъемлемой частью национальных психиатрических служб многих стран. К концу 2015 года я, размышляя о будущем нашей программы, видел четыре неразрывно связанных между собой подхода к инициации и поддержанию позитивных поведенческих изменений. Первое. Образование. Psychoeducation. Второе. Самопомощь. Третье. Взаимопомощь. Четвертое. Профессиональная помощь. Для меня становилось очевидным, что, продолжая оказывать профессиональную помощь, на деле я с большей охотой участвую в создании группы взаимопомощи. Мое сердце там, в группе. Жизнь группы – важная часть моей жизни. Это может запутать меня и других. Я решил создавать и развивать терапевтическое сообщество, а для оказания профессиональной помощи нанять психиатров, наркологов и психологов. Выключайте мобильники, ребята. Тишина. Мотор. Сначала я пошел к психологу, говорит Олег. Он сидит на высоком табурете, перед ним барная стойка. На ней стакан с коричневым напитком и льдом. Олег изображает человека, который разговаривает со стаканом. Ну, или с самим собой, что одно и то же. Идет съемка. Снимаем фильм про алкогольную зависимость. Для беседы с Олегом съемочная группа выбрала предельно красноречивую локацию. Андеграундный бар в не до конца снесенном доме. Ступени из арматуры, треснувшие стены, покрытый плесенью бетон, серость, сырость, грязь в углах. Дом агрессивно изрисован граффити снаружи и внутри. Мы попали в предбанник ада для жертв проблемного пубертата, начинающих выпивать выпендрежников и зашедших слишком далеко горьких пьяниц. Ну или рая, как посмотреть. Олег — один из героев фильма. Чтобы узнать, как бросить пить, я пошел к психологу и говорю, что-то не так в моей жизни, почините ее. Я вот живу, и нет в моей жизни ни радости, ни глубины, ни смысла, причем уже давно, много лет. Олег молчит. А ушел с пониманием, что много пью, пью каждый день, и пока не уберу алкоголь из жизни, так и не пойму, что же в ней сломалось. Ничего нового или необычного, но если на чистоту, реальное решение жизненных проблем часто начинается с признания простых, скучных, очевидных вещей. Потом Олег пришел в привилегию. Налысо бритый, с суровой бородой, немного отстраненный и серьезный. Проблема плюс-минус, как у остальных. Пьет много лет, живет с ощущением пустоты, мечтает об осмысленной жизни. Понял, что дело в алкоголе, по крайней мере, частично. Хочет бросить, не знает, с чего начать. Родители пили, оба умерли от причин, связанных с алкоголем. «Помню Новый год», — рассказывает Олег, глядя в стакан. Там среди кубиков льда плещется чай. Имитация «Whiskey on the rocks». Кинокамера скользит вперед. Оператор снимает лицо Олега крупным планом. На нем выражение скорее задумчивости, чем грусти. По телеку показывали советский фильм про алкашей, мрачный, безысходный, тошнотворный. «Собачий пир», кажется. В фильме тоже был Новый год. И вот я смотрю на экран, там пьют герои. Перевожу взгляд на родителей. Тоже пьют. И там одно и то же. Бессмысленное пьянство и распад. Олег вырос, думая, что уж он-то не станет таким, как родители. Выучился, пошел в инфобизнес, женился, стал отцом, работал, со временем дорос до топ-менеджера в международной IT-компании. Полный порядок, если говорить о привычных свидетельствах внешнего благополучия. Но пил. Год за годом, день за днем. Я рассказал ему о стадиях поведенческих изменений и постарался донести главную идею. Для того, чтобы бросить и быть довольным своей трезвой жизнью, не нужно обладать блестящим интеллектом или стальной волей. Нужно только делать то, что положено делать на текущей стадии. Потом то, что положено делать на следующей. И так далее. «Звучит понятно, четко и логично», — сказал Олег. «Когда я начну?» «Когда сам посчитаешь нужным». Олега это удивило. И не только его. Зависимые часто приписывают наркологу патерналистские полномочия. Как только ты пришел и сдался, человек с такой профессией будто бы принимает решение относительно твоей дальнейшей жизни. К счастью, это не так. Каждый сам решает, вставать ли с утра с постели, принимать ли лекарства, посещать ли психотерапевта, читать ли книгу, ходить ли в спортзал, питаться ли правильно. Хочу 13 сентября. Хорошо, пусть так и будет. До назначенной даты Олег ежедневно выпивал. Ближе к этому времени он уже не хотел и не мог пить, но пил, с тоскливым нетерпением ожидая прихода назначенного им самим дня. 13 сентября он начал свою трезвую одиссею. Накопившуюся за годы коллекцию дорогого алкоголя без сожаления вылил в раковину. Сначала мелькнула мысль подарить кому-нибудь, но потом подумал, что они мне плохого сделали, поделился со мной ходом своих размышлений Олег. Книги он читал, со мной встречался, на терапевтические группы приходил, сидел со своим фирменным отрешенным видом, на вопрос отвечал спокойно и точно. Типичных для раннего абстинентного периода страданий у себя не наблюдал. Не страдал от тяги, ее, кажется, и не было. Ребята нарекли Олега киборгом, но киборг лишь ухмылялся. Киборг наслаждался трезвостью с первых же дней. Как-то на группе он сказал: «Я не рассматриваю употребление алкоголя как вариант, потому что если мне это не понравится, то какой в этом смысл? А если понравится, то я знаю, к чему это приведет». Однажды Олег спросил: «Ты скольким пьющим в год можешь помочь бросить?» «Думаю, человек 50-100 осилю». «То, что ты делаешь, выглядит как алгоритм. Думаю, я могу это диджитализировать, превратить в цифровой продукт, доступный для людей во всем мире. И тогда преодолеть аддикцию смогут сотни тысяч людей». Я об этом размышлял и уже беседовал с одним программистом, который создал приложение для бросающих курить. «Почему именно ты, а не кто-то другой?» «Это то, что может стать смыслом моей жизни». Что ж, так тому и быть. Олег тогда был трезв всего 4 месяца. Я знаю удручающую статистику. В первый год трезвости срываются 80-90% абстинентов. Но со мной была презумпция доверия. Я поверил Олегу, я поверил в Олега. В момент написания этих строк Олег трезв более 5 лет, без единого срыва. И у нас есть Sober One, цифровое воплощение привилегии.